Глава пятая. Знаешь, почему мы носим эти знаки на одежде? Черные черепа? Они страшные. Может быть. Это особый знак. Его использовали... Давно? Еще до войны? Я открыл глаза и тут же заслонился рукой от солнца. Лучи пробивались между шторами и лупили прямо в лицо, разгоняя остатки сна. Очень странного сна. «Вставайте, князь, вас ждут великие дела». Костя заёрзал на стуле, потянулся и откинул со лба волосы. Длинные, чуть вьющиеся, темные, но не черные, как у отца и нас с Мишей, а отдающие рыженькой. Дед все время ворчал, что старший брат испортил всю горчаковскую породу. Уродился рослым, но худосочным, да еще и с голубыми глазами, как у мамы. «Давно тут сидишь?» — спросил я. «Минут 10». Костя пожал плечами. «Не хотел будить». «А как же дела? Тебя в зимнем не ждут?» «Да ну их». Костя махнул рукой. «Денёк обойдутся и без меня. Может же наследник княжеского рода, в конце концов, лично забрать из больницы родного брата». «Забрать?» — удивился я. «Прямо уже вот так?» «Прямо так. Княгиня Небельская убеждена, что ты здоров. Даже слишком». Костя подхватил со стула брюки и бросил на кровать. «Так что надевай штаны и айда выписываться». «Здоров и даже слишком. Похоже, мои вчерашние подвиги уже известны брату. А может, и не только ему». «Уже рассказали?» — мрачно вздохнул я, засовывая ноги в штанины. «Деду?» «Да, и деду тоже». Костя поморщился, будто вспоминая что-то особенно неприятное. «Так что пощады не жди». «Да и ладно». Я сердито рванул рубашку, натягивая рукав. «Пусть хоть что делает, извиняться не буду. Буду я еще слушать, как этот козел меня и всю семью опускает». «Опускает?» — зажмурившись, повторил Костя. «Слово-то какое! Так это ты, выходит, за дело?» «Ага», — я поправил ворот. «За себя, но и за деда тоже. А ты бы как сделал?» «Я бы...» Костя почесал подбородок и вдруг хитро улыбнулся. «Что, прямо вот так? Воронцову по морде кулаками кровь пустил?» Я не стал отвечать, но брат ничуть не рассердился, скорее наоборот. В его глазах вдруг мелькнула хулиганская искорка. Та самую, которую я почти не видел со смерти родителей. Тогда он превратился из просто Кости в Константина Петровича, князя, члена Государственного Совета, фактического главу рода, вместо удалившегося на покой деда. Превратился так быстро, что сам не успел заметить. «Ладно, пойдем, герой». Костя хлопнул меня по плечу и шагнул к двери. «Покажемся княгине и домой». Я понятия не имел, куда идти, но брат уверенно показывал дорогу и через несколько минут уже открыл передо мной дверь. Солидную, из тяжелого темного дерева с золотыми буквами, как и положено. Хозяйка кабинета в кожаном кресле возвышалась над столом, который занял бы примерно половину моей больничной палаты, не самой маленькой, между прочим. «Присаживайтесь». Ольга Михайловна указала кончиком ручки на пустые кресла напротив входа и коротко кивнула мне. «Князь?» «Ваше сиятельство». Я склонил голову и уселся напротив брата. «Еще раз прошу меня простить за вчерашний беспорядок». «Извинения приняты». Ольга Михайловна чуть сдвинула брови. «Я надеюсь, подобное не повторится. Но сейчас речь не об этом. Как вы себя чувствуете, князь?» «Просто отлично», — я пожал плечами. «Вчера немного кружилась голова, но сегодня все прошло. Я абсолютно здоров». «Это видно», — усмехнулся Костя. «И все-таки хотел бы я знать, как случилось такое чудо». «И я тоже, князь», — Ольга Михайловна отложила ручку. «Но, к сожалению, могу только догадываться. Некоторым родовым источникам больше 1000 лет, но мы до сих пор не можем изучить их как следует». «А стоит ли?» — Костя пристроил руку на подлокотник. «Я верю в современную науку, но кое-какие вещи лучше не трогать». «Не могу не согласиться». Ольга Михайловна посмотрела на меня, и я на мгновение снова ощутил прикосновение ее дара. «Раньше с Александром Петровичем подобного не происходило? Может быть, давно, в детстве?» «Нет». Костя помотал головой. «Ни разу. Если честно, мы и не ждали. Сами понимаете, третий сын в семье». «При живом дедушке», — кивнула Ольга Михайловна. Сильная связь с источником проходит в роду обычно по мужской линии, но редко возникает у младших детей. И все же такие случаи встречаются. Так что называть их исключительными несколько преждевременно. «Тогда остается только порадоваться», — улыбнулся Костя. «Сильный, одаренный, удача для любого рода». «И это тоже несколько преждевременно. Во всех, я повторяю, во всех описанных случаях распределение силы источника на младшего ребенка и резкий рост способностей наблюдались до достижения им 6-7 лет. Точно так же, как у меня, у вас или у любого другого наследника рода. А здесь ничего похожего, совершенно». Ольга Михайловна накрыла ладонью пухлую тетрадь. «Я 3 раза просмотрела карту Александра и не нашла даже следов. Личный дар ниже среднего, эманация источника практически отсутствует. Никаких всплесков». «Ну, спасибо, ниже среднего отсутствует. А ничего, что я здесь сижу». Костя оттер пот со лба. «Княгиня, можно как-нибудь попроще? Что все это значит?» «Что угодно». Ольга Михайловна развела руками. «Более-менее заметное усиление дара у взрослых иногда встречается в случае смерти старших родственников по прямой линии. Но здесь-то явно другое. Я бы сказала, качественно другое. Вот, посмотрите. На столе перед нами появились 2 листа миллиметровой бумаги. На обоих были изображены какие-то графики. И на этом сходство заканчивалось. Первая картинка оказалась скучной и блеклой. Почти прямая синяя линия с редкими биениями, будто застывшая на отметке в 17 неизвестных мне единиц. Зато вторая сразу притягивала взгляд. Неровная, дергающаяся, похожая на огромную пилу, для пущей наглядности нарисованную красным. Я при всем желании не смог бы оценить среднее значение, но самые высокие пики уходили заметно выше 200 чего-то там. Диаграмма дара. Костя подался вперед и вытянул шею, чтобы получше рассмотреть графики. «Если бы я не догадывался, в чем дело, сказал бы, что это 2 разных». «И именно так, князь». Ольга Михайловна ткнула ручкой в 1-й лист. «Я запросила диаграмму Александра из лицея. Вот он, примерно 1 год назад. Полностью то же самое, что и в детстве. А здесь...» Заколоченный колпачок переместился и уперся прямо в ярко-красную пилу. «Вчерашние показатели». «Я понятия не имел, что вообще значит вся эта муть. Но если уж пиковые цифры моего дара после аварии каким-то образом рванули вверх в 10 с лишним раз...» «У меня примерно то же, или даже чуть послабее. Так он лет через 20 даже деда обгонит». В голосе Кости на мгновение мелькнуло что-то вроде зависти. «Круто, конечно. Только что теперь с этим делать?» «Наблюдать. У детей синапсы пластичны. И они переносят прирост спокойно. Но для взрослого...» Ольга Михайловна скосилась на меня. «Почти взрослого человека. Такое скорее опасно. Александр может просто перегореть». «Даже так?» «Так и куда хуже», — Ольга Михайловна смела графики в сторону. «Задерживать вас здесь я не вижу смысла. Но все же попрошу вас обоих. При любых странностях сразу же звоните мне в любое время». «В любое время», — кивнул Костя. «Получается, нужно обучать Александра контролю, так же, как нас с Михаилом?» «Здесь я вам не советчик». Ольга Михайловна невесело вздохнула. «Неизвестно, что хуже, слишком быстро развивать такой дар или оставить его без должного внимания. Это касается исключительно вашего рода. Но что бы вы ни решили, лучше держите в тайне». «Разумеется, если все это...» Костя указал на графики на столе. «Выйдет из кабинета, Саше придется туго». «За себя я ручаюсь». Ольга Михайловна приспустила очки и посмотрела на меня поверх них. «Но очень важно, чтобы мы все это понимали». «Да, понимаю, я понимаю», — проворчал я. «Рот на замок. Если что, тут же звонить вам». «Все правильно», — Ольга Михайловна улыбнулась, но тут же пристально посмотрела на меня. «А сейчас вы не чувствуете ничего особенного? Чего-нибудь, чего раньше точно не было?» «Особенного? Нет, все в порядке. Ничего не болит, голова не кружится, даже аппетит как будто есть. Разве что...» «Не очень хочется говорить, конечно». Я постучал кончиками пальцев по подлокотнику. Еще посчитайте сумасшедшим. Но раз уж обещал, мне иногда кажется, что я вспоминаю вещи, которых в принципе не могу знать. Или думаю не так, как раньше думал. А еще курить хочется, извините». Глаза Ольги Михайловны вдруг сверкнули голубыми льдинками, и голову будто обхватило стальным обручем. Сдавило и тут же отпустило. Прошло. Костя непонимающе захлопал глазами. Похоже, успел почувствовать, но так и не понял, что именно случилось. «Ещё что-нибудь?» — произнесла Ольга Михайловна, старательно чеканя каждое слово. «В общем-то, всё». Я пожал плечами. «Всё помню, только по всему выходит, что я теперь как другой человек, что ли». «Ах, это...» Ольга Михайловна неожиданно заулыбалась. «После сильных черепно-мозговых травм иногда случается. Сама лично не сталкивалась, но в литературе примеры есть, и немало. В каком-то смысле явление обратной ретроградной амнезии, то есть и там человек забывает то, что было, а здесь получает ложную память. Иногда даже странные привычки». «Привычки?» – переспросил я. «Такой вот занятный феномен». Ольга Михайловна покрутила пальцами ручку. «Во Франции примерно 15 лет назад описан случай, когда один маркиз после сотрясения мозга стал съедать в сутки по несколько банок гусиного паштета, хотя раньше терпеть его не мог. Уж не знаю, можно ли верить таким историям, но источник внушает уважение». «Ага». Я потёр до сих пор чуть ноющие виски. «Нет, на паштет пока не тянет». «Ну, раз так, всё точно в порядке», — усмехнулась Ольга Михайловна. «Можете быть спокойны, князь. Другим человеком вы не стали и не станете». Её голос звучал мягко, доброжелательно и успокаивающе. Но я успел заметить, каким взглядом она зыркнула на Костю. И как раз во взгляде ничего подобного не было. Княгиня явно напряглась куда сильнее, чем показывала. Знать бы ещё почему. «Так». Костя оперся ладонями в подлокотники и медленно поднялся с кресла. «Мы, наверное, пойдём».